12.33. Рокот моторов вездехода сотрясал камни и песок. Ульи пробудились. Низкочастотная вибрация стимулировала феромонные сигналы внутри лиловых, изъеденных сотами башенок, стоявших по обе стороны ущелья. Под действием феромонов возбудились сотни трутней. Откинулись похожие на набухшие почки крышечки сотов над головками трутней. Каждое насекомое распустило три прозрачных крылышка и стало похожим на голубой цветок. Зубастые пасти, расположенные на брюшках трутней, открылись. Они были готовы наброситься на добычу, чтобы схватить ее, высосать кровь и накормить свои колонии. Высокие башни ульи служили яслями для червей-сверлильщиков. Эти получерви были юной формой. Когда они созревали, у трутней вампиров вырастала вторая половина тела, снабженная шипом-вертелом, тремя лапками, вторым мозгом и второй пастью. Тогда они покидали ульи и отправлялись на охоту в джунгли, где сверлили своим вертелом жесткие шкуры деревьев. Зрелый червь-сверлильщик, перекушенный пополам, мог за счет регенерации восстановить свою вторую половину. Обе половинки могли спариваться и откладывать похожие на полипы яйца. Потомство затем строило новые ульи, в которых вызревали трутни-вампиры. Вездеход мчался вперед по плоскому дну каньона, ровно прорезавшему пустынную сердцевину острова. Пассажиры видели за окнами кактусы, похожие на моллюсков, деревья вроде юг и пузатые лиловые башенки вдоль обеих стен каньона. Эти башенки напоминали зеро термитники или колоннообразные кораллы. Водитель снова включил наружные микрофоны, и в кабину хлынуло негромкое жужжание, доносившееся со стороны лиловых ульев, оживавших по мере того, как мимо них проезжала машина. От ульев отделялись стаи голубоватых насекомых, которые тщетно атаковали окна вездехода и сразу возвращались в свои жилища. Путешественники безмолвно смотрели на ярко-зеленый склон противоположной стены острова. Вдалеке, у края наружного кольца джунглей, лежало спокойное темное озеро. «Вот оно!» — проговорил Квентин и указал вперед через плечо водителя. Машина поехала по зеленой равнине со скоростью 60 миль в час прямо к озеру. 12.35. Вездеход резко затормозил и остановился у кромки воды. В 100 метрах слева начинались джунгли, обрамляющие дальний берег озера. Всего в 30 футах справа на берегу одиноко стояли три высоких дерева. У двух из этих деревьев стволы разветвлялись. Каждая из трех ветвей была увенчана кроной, сотканной из длинных складчатых листьев. В листве светлели шары клевера. Самое высокое дерево имело 5 мощных ветвей, поросших зеленым и красным клевером, и напоминала огромный сломанный зонтик. В листве всех трех деревьев краснели цепочки ягод. Гроздья раскачивались и уклонялись от налетающих на них насекомых, а некоторых насекомых они хватали и поедали. «Нам здесь не стоит задерживаться», — выразил свое мнение Зеро. «Мы в безопасности, бояться нечего», — заверил его водитель. Из динамика послышался треск, и все услышали голос Брикса. «Мы эвакуируем статлаб, повторяю! Мы эвакуируем статлаб! Возвращайтесь на базу!» Затем послышался голос Нелл, то и дело прерываемый помехами. «Мы теряем! Сигнал, антенна! Забрах, прием!» «Блеск!» — процедил сквозь зубы Квентин. «Видимо, клевер принялся за спутниковую тарелку статлаба», — побледнев проговорил Энди. «Нам грозит опасность, если мы не сумеем вернуться в лабораторию», — поинтересовался Паунд. Водитель покачал головой. «Мы просто радируем на «Энтерпрайз», и за нами вышлют вертолет, подцепят и вывезут». «Как же можно тащить эту машину на корабль?» — спросил Зеро. «Кто знает, чего только на нее не налипло». «Нас доставят на Филиппин-Си», — ответил водитель. «А там стерилизация и карантин», — добавил Квентин. «Да не дрейфьте вы», — сказал водитель. «Вездеход обольют хлоркой, формальдегидом, черт возьми! Да флотские, небось, свой долбанный корабль потом затопят, когда все это кончится, лишь бы ничего не вышло! Вы не переживайте, они там те еще параноики!» Паунд схватил радиомикрофон. «Статлаб, продолжайте эвакуацию! Мы отправимся на базу самостоятельно!» Донесся голос Брикса. «Не могу! Прием!» Паунд прокричал в микрофон. «Мы доберемся на базу самостоятельно! Статлаб! Прием!» 12.44. Нейл и лаборанты смотрели на экран через плечо Отто. В какой-то момент изображение пропало. «Черт! Мы их потеряли!» — выругался Отто. «Попробуй еще!» — сказала Нейл. «Видимо, у них антенна связи повреждена». Он проверил камеру, направленную на одну из микроволновок тарелок лаборатории. «Проблема явно не на нашем конце». «Так», — гаркнул Брикс, — «мой приказ — упаковать все жесткие диски и быть готовыми к отправке, когда сюда прибудет морской дракон, детишки. Всех умерщвленных животных поместить в стерилизованные боксы. Живых зверей с собой не брать ни при каких условиях. Никаких там домашних любимчиков. Никаких сувениров на память». 12.45. Пассажиры вездехода не слышали ничего, кроме треска статических помех. «Ну, точно. У них антенна из строя вышла», — кивнул Квентин. «До нее, видно, добрались лишайникоядные твари», — добавил Энди. «Ты хотел сказать клевероядные», — поправил его Квентин. «А не желаете ли вы, ребятки, заглянуть внутрь озера?» — осведомился водитель, у которого настроение, похоже, ни капельки не испортилось. Квентин глянул на Энди и вздернул брови. «А вы действительно можете это сделать? Без вопросов?» «Нифига себе!» «Нам нужно связаться с «Энтерпрайзом», — настойчиво произнес Зеро. «Заглянем в озеро и сразу свяжемся с ними», — заявил Паунд. «Нужно обязательно заснять это для президента. Хорошо?» Вокруг вездехода начали собираться насекомые. На конце одной из рук манипуляторов возникла ДУ. Манипулятор отправил ДУ, прикрепленное к тонкому оранжевому тросику, к воде. С помощью устройства, похожего на джойстик для игровой приставки, водитель управлял ДУ. Включилась фара, осветила темную воду. Все пристально смотрели на экран, закрепленный над лобовым стеклом. На него передавалось изображение с видеокамеры ДУ. Маленькая машина, негромко жужжа, начала погружаться в воду. «На какую глубину может опуститься это устройство?» — взволнованно поинтересовался Энди. «Футов на 300», — ответил водитель. «Впечатляет», — проговорил Квентин и ухмыльнулся, глядя на Энди. На экране возникло крупное существо, похожее на жаброногого ракопереростка. Оно плыло в чернильной тьме. Неожиданно вокруг этого существа возник удивительный мир животных кембрийского периода. Членистые создания самых фантастических форм проплывали перед объективом камеры будто привидения. Шипастые блюдца, рогатые бумеранги, бокалы для шампанского с плавниками, рождественская елка, брыкающаяся лапами. «Боже мой, боже!» — прошептал Квентин. — «Стивен Джей Гулд обзавидуется, малыш!» «Это ожившие берджесские сланцы!» — — прошептал Энди. «Мы увидели это, дружище!» — воскликнул Квентин. «Мы были правы!» «Да, впечатляет!» «Что ж, джентльмены!» — вмешался Паунд. «Продолжайте комментировать. Вы все снимаете?» — в который раз спросил он у Зеро. Зеро оторвал взгляд от объектива. «Нам пора сматываться! Не стоит здесь задержи!» Его прервал оглушительный хлопок. Вездеход дрогнул. Послышался второй такой же. Машина качнулась вперед. Лобовое стекло на треть погрузилось в воду. «Что за черт? Это что было только что?» — взвизгнул Паунд. «О, черт!» — ругнулся водитель. «Но мы можем ехать, так ведь?» — обеспокоенно спросил Паунд. «Такого не должно было случиться», — простонал водитель. «Но ведь мы можем ехать, да?» — вторя Паунду поинтересовался Зеро. Полугусеницы увязли в мокрой почве на берегу озера, шины сдулись, а передние оси могучих колес уперлись в крутой склон и действовали словно якорь. Вездеход погружался все глубже, а потом колеса вообще перестали работать. На панели управления загорелись красные огоньки. Водитель обернулся. «Ответ будет такой. Нет, не можем». «У машины же такие мощные гусеницы, господи боже! Почему же мы не можем выехать отсюда, приятель?» — удивился Зеро. «Эта машина — опытный образец. Она так сконструирована, что прекращает работать в случае возникновения неполадок. Чтобы не пострадало оборудование ценой в несколько миллионов долларов». «Сдувающиеся резиновые шины?» — пискнул Энди. «Я думал, эта машина — марсоход!» Водитель покачал головой. «Повторяю, машина экспериментальная. У этих шин 10-дюймовая стальная прошивка. Я не могу понять, как это они обе вдруг сдулись». Квентин выглянул в боковое окно и увидел над водой порванную покрышку. «О, черт! Она дымится!» «С этой стороны то же самое», — сообщил Зеро. «Наверное, мы наехали на каких-то клевероядных», — заключил Энди. «На кого наехали?» — заволновался Паунд. «Я имею в виду животных, которые питаются клевером и, вероятно, применяют для растворения каменистой породы серную кислоту», — сказал Квентин. «Возможно, кислота разъела покрышки». «Черт!» — вскричал Паунд. «Почему же вы нам не сказали?» «Это вы всех так чертовски подгоняли!» — возразил Квентин. «Радируйте на корабль! Пусть высылают вертолет!» Водитель включил рацию. «Кэрк вызывает Энтерпрайз! Кэрк вызывает Энтерпрайз!» Он скосил глаза на остальных. Все вопросительно смотрели на него. «Зовут меня так, ясно?» Он снова включил рацию. «ХАТВ-9 на связи. Вы слышите меня, Энтерпрайз?» «Помехи». «Вы слышите меня, Энтерпрайз?» «ХАТВ-9 на связи. Кэрк вызывает Энтерпрайз». Водитель посмотрел на своих спутников. «Продолжайте пытаться вызвать их». «Только не говорите, Кэрк вызывает Энтерпрайз», — посоветовал Энди. Зеро положил камеру на колени, вытащил флеш-карту, убрал в карман, застегнул клапан и обреченно опустил голову. Едва качая головой, он нервно рассмеялся. «И почему я вам, идиотам, поверил?» «Нечего бояться», — Кэрк обернулся и обвел всех взглядом. «Мы просто можем здесь отсидеться. Рано или поздно за нами пришлют вертолет». В это самое мгновение завыла сигнализация. В задней части салона замигали голубые огоньки. «А это что еще такое?» — взвизгнул Энди. Кэрк не на шутку удивился. «Сигнализация сработала. Задымление!» Он встал, протиснулся между остальными и отправился назад, чтобы отключить сигнализацию. Посмотрев на потолок салона, он покачал головой. «Ну, что?» — нетерпеливо осведомился Паунд. «Вот потеха-то!» «Что смешного?» — поинтересовался Зеро. «Мне жуть как нужно, чтобы меня развеселили!» Кирк показал на потолок. «Похоже, кто-то в этом месте прожигает обшивку. Так я думаю». «Блеск!» — процедил сквозь зубы Зеро. «А обшивка у нас из чего сделана?» — осведомился Квентин. «Из сверхпрочного пластика? Никакие пробоины не воз...» «О, черт!» — Квентин бросил взгляд на Энди. «Вы бы, ребятки, лучше на это полюбовались!» — посоветовал Зеро, глядя на монитор, демонстрировавший изображение с камеры ДУ. На самой границе круга света, отбрасываемого фарой ДУ, зашевелились какие-то крупные, неясно видимые существа. «Ох, мы были правы!» — воскликнул Квентин. «Насчет чего вы были правы?» — затравленно спросил Паунд. «Гигантский рак-богомол! Такой величины глаз может быть у животного размером соленоводного крокодила!» Судя по всему, свет фары ДУ упал на фасетчатый глаз какого-то спящего левиафана. Глаз был размером с футбольный мяч. «Вытаскивай ДУ!» — крикнул Зеро Керку. Керк выключил фару и запустил лебедку на полную скорость. Тросик, которому крепилась ДУ, потянулся в обратном направлении. Энди и Квентин поежились, когда камера начала удаляться от чудовища. «Умница!» — тихо похвалил водителя Зеро. Через частично затопленное лобовое стекло вездехода открывался вид и в глубину, и на поверхность. К машине приближалась легкая рябь. Но вот на поверхности воды появился темный гребень. Он двигался параллельно с ДУ. 12:51. Ученые и технический персонал готовились к эвакуации. Все облачились в голубые легкие скафандры. Нелл смотрела в окно. Первая партия ученых совершала посадку на два морских дракона. Кто-то нес на борт вертолета плоские титановые контейнеры с жесткими дисками. Кто-то — алюминиевые боксы с образцами. Люди всходили по трапам, которые затем медленно поднимались, будто средневековые подъемные мосты. «Черт побери, Брикс!» — проворчала Нелл. «Эти скафандры — пустая трата времени. Любые микробы, эволюционировавшие здесь, по идее, должны атаковать существа, биология которых в корне отличается от нашей. Мы с Зеро дышали воздухом этого острова, и с нами ничего не случилось». Брикс сделал большие глаза. «Интересная теория, Нелл. Только лучше облачайся поскорее». Нелл через плечо Отто взглянула на экран, показывавший только помехи. «Идите первым, Брикс», — сказала она, обняв Отто за плечи. «Отто, давай, связывайся с ними». Брикс недовольно нахмурился. Отто быстро пробежался пальцами по клавишам. Он успел привыкнуть, не пользоваться раненым пальцем, на который был надет алюминиевый колпачок.